Ричард Докинс «Бог как иллюзия». Исполняет артист Михаил Росляков. Посвящается памяти Дугласа Адамса, 1952-2001 годы. Эпиграф. Неужели недостаточно, что сад очарователен? Неужели нужно шарить по его задворкам в поисках фей? Предисловие. В детстве моя жена ненавидела свою школу и изо всех сил мечтала перейти в другую. Много лет спустя, уже 20-летней девушкой, она с грустью призналась в этом родителям, глубоко шокировав мать. «Доченька, почему же ты нам тогда прямо не сказала?» Ответ Лалы я хочу сегодня вынести на обсуждение. «Я не знала, что это мне можно». Она не знала, что это ей можно. Подозреваю, нет, уверен, что в мире существует огромное количество людей, воспитанных в лоне той или иной религии, и при этом они либо не чувствуют с ней гармонии, либо не верят в ее Бога, либо их тревожит совершаемое во имя религии зло. В таких людях живет смутное желание отказаться от веры родителей. Их тянет это сделать, но они не сознают, что отказ является реальной возможностью. Если вы принадлежите к числу подобных людей, эта книга для вас. Ее задача привлечь внимание к тому, что атеизм – действенное мировоззрение, выбор отважных, замечательных людей. Ничто не мешает человеку, будучи атеистом, быть счастливым, уравновешенным, глубоко интеллигентным и высокоморальным. Это первое, в чем я хочу вас убедить. Также хочу обратить ваше внимание еще на три фактора, но о них чуть позже. В январе 2006 года я представлял на 4-м канале английского телевидения двухсерийный документальный фильм под названием «Корень всех зол». Сразу хочу заметить, что название мне не понравилось. Религия вовсе не корень всех зол, потому что ничто не может быть корнем всех зол. Но меня растрогала размещенная 4-м каналом в национальных газетах реклама передачи. Поверх силуэта башен-близнецов на Манхэттене надпись «Представьте мир без религии». Какой здесь намек? Вместе с Джоном Ленноном «Представьте мир без религии». Представьте, не было террористов-самоубийц, взрывов 11 сентября в Нью-Йорке, взрывов 7 июля в Лондоне, крестовых походов, охоты на ведьм, порохового заговора, раздела Индии, израильско-палестинских войн, истребления сербов, хорватов, мусульман, преследования евреев за христоубийство, североирландского конфликта, убийств чести. Нет облаченных в сверкающие костюмы, трясущих гривами телевизионных евангелистов, опустошающих карманы доверчивых простаков. Отдайте все до нитки в угоду Господу. Представьте, не было взрывающих древние статуи талибов, публичного отрубания голов богохульникам, кнутов, полосующих женскую плоть за то, что узкая ее полоска приоткрылась чужому взгляду. Между прочим, мой коллега Дезмонд Моррис рассказал, что замечательную песню Джона Леннона в Америке иногда исполняют, всячески коверкая фразу «нет никаких религий». А в одном варианте ее совсем уж нагло заменили на «есть лишь одна религия». Но, может быть, вы полагаете, что атеизм не менее догматичен, чем вера, и более разумной позицией является агностицизм? В таком случае, надеюсь, переубедить вас главой второй, где утверждается, что принятая в качестве научной гипотезы о Вселенной гипотеза Бога должна подвергаться такому же беспристрастному анализу, как и любые другие гипотезы. Возможно, вас уверили, что философы и теологи выдвинули достаточно убедительные доводы в защиту религии. В этом случае отсылаю вас к главе 3. Доказательства существования Бога. На поверку обнаруживается, что аргументы эти не ахти как сильны. Может, вы верите, что Бог есть, потому что иначе откуда бы все взялось? Откуда появилась жизнь во всем ее богатстве и многообразии, где каждый вид выглядит так, словно его специально сотворили по плану? Если вы думаете именно так, надеюсь, вам удастся найти ответы в главе 4, почему Бога почти наверняка нет. Не прибегающая к идее создателя теория естественного отбора Дарвина гораздо экономичнее. Она с неподражаемой элегантностью рассеивает иллюзию сотворения живых существ. И хотя теория естественного отбора не может разгадать все загадки биосферы, благодаря ей мы активнее продолжаем поиск сходных естественно-научных объяснений, способных в конце концов привести нас к пониманию природы Вселенной. Действенность естественно-научных объяснений, таких как теория естественного отбора, это второй фактор, на который я хочу обратить внимание читателя. Может, вы считаете, что Бог или боги – это что-то неизбежное, потому что, если судить по работам антропологов и историков, верования составляли непреложную часть культур всех народов? Если вы находите этот довод убедительным, пожалуйста, прочитайте главу 5 «Корни религии», объясняющую причины повсеместного распространения верований. А может, вы полагаете, что религиозные убеждения необходимы для сохранения у людей твердых моральных устоев? Бог нужен, чтобы люди стремились к добру? Пожалуйста, ознакомьтесь с главами 6 и 7, где приводятся доводы, объясняющие, почему это не так. Может быть, отойдя от религии, лично вы продолжаете в глубине души считать, что вера в Бога полезна для мира в целом? Глава 8 заставит вас задуматься, почему присутствие религии в мире, по сути, оказывается не таким уж благоприятным. Если вы чувствуете, что увязли в религии, в которой вас воспитали, стоит задать себе вопрос, как это произошло. Скорее всего, веру внушили вам в детстве. Если вы религиозны, то более чем вероятно, что ваша вера совпадает с верой родителей. Если, родившись в Арканзасе, вы считаете, что христианство – истинная религия, а ислам – ложная, и если при этом вы сознаете, что родись вы в Афганистане, ваши убеждения были бы прямо противоположными, то вы жертва внушения. Mutatis mutandis, если вы родились в Афганистане. Вопрос влияния религии на детей рассматривается в главе 9. Там же речь идет о третьем факторе, на который я хочу обратить ваше внимание. Подобно тому, как феминистки морщатся, когда слышат «он» вместо «он» или «она», у каждого, на мой взгляд, должно возникать неловкое чувство от таких словосочетаний, как «ребенок-католик» или «ребенок-мусульманин». Можно, если вам угодно, говорить о ребенке родителей католиков. Но если при вас упомянут «ребенка-католика», пожалуйста, остановите говорящего и укажите, что дети слишком малы, чтобы занимать осознанную политическую, экономическую или этическую позицию. Поскольку в мою задачу входит привлечь к данному вопросу как можно больше внимания, я не стану приносить извинения за то, что обращаюсь к нему дважды, здесь, в предисловии, и еще раз в главе 9. Это нужно повторять вновь и вновь. И я повторяю еще раз. Не ребенок-мусульманин, а ребенок родителей мусульман. Ребенок слишком мал, чтобы понять, мусульманин он или нет. Ребенка-мусульманина в природе не существует, так же, как не существует ребенка-христианина. Начинают и завершают книгу главы 1 и 10. Каждая по-своему демонстрирует, как путем осознания гармонии природы можно выполнять, не превращая в культ, благородную задачу духовного облагораживания людей, задачу, которую исторически, но так неудачно, узурпировала религия. Четвертый фактор, требующий внимания, это гордость своими атеистическими убеждениями. Атеизм не повод для извинений. Напротив, им нужно гордиться, высоко держать голову, потому что атеизм практически всегда свидетельствует о независимом здравом рассудке или даже о здоровом рассудке. Существует множество людей, сознающих в глубине души, что они атеисты, но не решающихся признаться в этом своим семьям, а порой и самим себе. Отчасти это происходит потому, что само слово «атеист» упорно использовалось в качестве жуткого пугающего ярлыка. В главе 9 приводится трагикомическая история о том, как родители актрисы Джулии Суини узнали из газет о том, что она стала атеисткой. Не веря в Бога, они еще могли бы снести. Но атеизм... Атеизм! Голос матери срывается на крик. Хочу кое-что добавить, в особенности для американских читателей, потому что уровень религиозности в Америке нынче поистине ошеломляет. Юрист Уэнди Каминер заметила, не слишком преувеличивая, что шутить над религией сейчас почти так же опасно, как жечь национальный флаг в штаб-квартире Организации Американского Легиона. Положение атеистов в современной Америке можно сравнить с положением гомосексуалистов 50 лет назад. В настоящее время, благодаря усилиям движения «Гордость геев», гомосексуалистам удается, хотя и с трудом, избираться на общественные должности. В ходе опроса общественного мнения, проведенного в 1999 году группой Gallup, американцам задавали вопрос, проголосуют ли они за вполне достойного кандидата, если этот кандидат – женщина. Утвердительно ответили 95%. Католик – утвердительно ответили 94%. Еврей – утвердительно ответили 92%. Чернокожий – утвердительно ответили 92%. Мормон – утвердительно ответили 79%. Гомосексуалист – утвердительно ответили 79%. Или атеист – утвердительно ответили 49%. Как видите, работа еще не початый край. Но атеистов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Особенно среди образованной элиты. Так было уже в XIX веке, что позволило Джону Стюарту Миллю заявить: «Мир изумился бы, если бы узнал, как много самых блестящих личностей, самых выдающихся, даже в глазах рассудительных и благочестивых обывателей людей, проявляют полный скептицизм по отношению к религии». В наше время это еще более верно, доказательство чего я привожу в главе 3. Атеистов часто не замечают, потому что многие из нас стесняются признаваться в своем атеизме вслух. Очень хочется надеяться, что моя книга поможет таким людям заявить о себе. Аналогично тому, как случилось в гей-движении, чем больше людей громко заявит о своих взглядах, тем легче будет это сделать другим. Для начала цепной реакции нужна критическая масса. Согласно американским опросам, количество атеистов и агностиков в стране значительно превышает количество религиозных евреев и даже количество членов большинства других религиозных групп. Однако, в отличие от евреев, которые, как широко известно, являются в США одной из самых эффективно действующих политических кулуарных группировок, и в отличие от евангельских христиан, обладающих еще большей политической властью, атеисты и агностики не организованы и поэтому практически не имеют реального голоса. Усилия по организации атеистов сравнивают с попытками согнать в стаю кошек, потому что и те, и другие привыкли мыслить самостоятельно и не приспосабливаться к воле вышестоящих. Тем не менее, было бы хорошо для начала создать критическую массу явных атеистов, к которой смогут присоединиться остальные. Даже если кошек невозможно согнать в стаю, они, когда их много, способны наделать немало шума, и игнорировать их будет не так-то легко. Вынесенное в заголовок книги слово «иллюзия» отсылает к термину «навязчивая иллюзия», что вызвало возражение некоторых психиатров, использующих его в работе и не желающих видеть в другом контексте. Я получил 3 письма, которых врачи предлагали мне для обозначения религиозной иллюзии специальный научный термин «релюзия». Может, он и войдет в обиход, не знаю. Но пока, поскольку я намереваюсь использовать слово «иллюзия» именно в таком смысле, этому выбору нужно дать объяснение. В словаре английского языка издательства «Пингвин» навязчивой иллюзией называется «ложная вера» или «впечатление». Интересно, что пример выбран из книги Филиппа Джонсона «Дарвинизм – это история освобождения человечества от навязчивой иллюзии, будто его судьбу решает превосходящая его сила». Неужели это тот же самый Филипп Джонсон, который сегодня возглавляет в Америке выступление креационистов против Дарвина? Да, тот самый. А цитата, как можно догадаться, вырвана из контекста. Надеюсь, упоминание мною этого факта заметят мои оппоненты, поскольку сами они частенько отказывают мне в подобной любезности, намеренно цитируя в креационистской литературе бессмысленно вырванные из моих работ куски. С какой бы целью ни писал Джонсон эту фразу изначально, я готов под ней подписаться в том виде, в каком она представлена. Встроенный в программу Microsoft Word словарь определяет навязчивую иллюзию как упорное верование вопреки убедительным доказательствам противного, особенно симптом психического расстройства. Первая часть определения вполне применима к религии. Что же касается психического расстройства, то я склонен согласиться с Робертом Пирсигом, автором книги «Дзен и искусство починки мотоциклов», заявившим, когда навязчивые иллюзии появляются у одного человека, это сумасшествие. Когда они появляются сразу у многих, это религия. Если бы моя книга сработала так, как мне хочется, то верующие читатели, дочитав ее до конца, закрывали бы ее уже атеистами. Какой наивный оптимизм! Закоснелые верующие не воспринимают доводы разума. Иммунитет к сомнениям вырабатывался у них с детских лет при помощи внушений, мастерски отточенных, эволюции ли, воли ли, создателей, за века. Одним из наиболее действенных иммунных средств является нежелание даже открывать подобные книги, которые, несомненно, являются делом рук дьявола. Но хочется верить, что помимо них существует немало восприимчивых людей, тех, кого в детстве, возможно, обрабатывали не так настойчиво, либо не ушедших с головой в религию по какой-то другой причине, либо от природы достаточно смышленых, чтобы преодолеть насаждаемые извне доктрины. Таким свободолюбивым умам требуется лишь небольшой толчок, чтобы они целиком порвали с религиозным дурманом. Ну и, наконец, надеюсь, что, по крайней мере, никто из читателей данной книги в будущем не посетует: «А я не знал, что это можно». В работе над книгой мне помогали многие друзья и коллеги.